лично я поставил бы на домоуправительницу. Почему? Потому что миссис Бентон свидетельница обвинения. И будет очень неплохо показать, что она перекладывает на других свою вину. Мейсон встал и знаком показал охраннику, что свидание окончено. Я обдумаю ваши слова. А пока напишите мне письмо и укажите в нем, что просите разрешения рассказать обо всем репортерам. Выйдя из тюрьмы, Мейсон позвонил Дрейку. «Паулетта Мейсон, я хочу произвести некоторую перегруппировку. Сосредоточь все усилия на Телме Бентон. Ты должен найти брешь в ее стопроцентном алиби. Встретимся в моем офисе через 10 минут. Захвати с собой все материалы, касающиеся Телмы Бентон». Когда Мейсон вошел в приемную, Дрейк уже ждал его с туго набитой папкой. Адвокат кивнул Дели-стрит и пригласил Дрейка пройти в кабинет. «Ну, что ты выяснил, Пауль?» — спросил он. «В ее алиби есть лишь одно слабое место». «Какое же именно?» «Она уехала в «Шевроле» с Карлом Траском. Они были вместе до 8 часов и посетили несколько увеселительных заведений». Я проверял, где и когда их видели, и обнаружил разрыв от 7:30 до 7:50. Потом они зашли в очередной бар и пропустили по рюмочке. Чуть позже 8 Траск ушел, а Телма Бентон села за столик и пообедала. Официант хорошо ее запомнил. Она ушла в 9:30. Встретилась с подругой и пошла с ней в кино. Ну, то есть на период с 7:30 до 7:50 достоверность ее алиби будет зависеть от показаний Карла Траска, а после 9:30 от показаний подруги. Ну, нас, естественно, интересует 20-минутный промежуток между 7 и 8 часами. А что говорит сама Телма? Она утверждает, что они заезжали в другой бар и выпили там по коктейлю, но никто не помнит, что они заходили туда. Если кто-то вспомнит, что видел ее в том баре, задумчиво заметил Мейсон, ее алиби безупречно. Дрейк молча кивнул. Скорее всего, об этом вспомнит Карл Траск, и чтобы создать в алиби брешь, надо поставить под сомнение его показания. «Так ты говоришь, он увлекается азартными играми?» «Да». «И он имел дело с полицией?» «Да, неоднократно. Выясни все поточнее». «Мы должны показать присяжным, что он не заслуживает доверия. Я уже занимаюсь этим». Мейсон одобрительно кивнул. «Отлично, Пауль. Где мне найти Телму Бентон?» «Она поселилась в Ривервью Апартментс». «Что она делает?» «В основном беседует с полицейскими. Трижды ездила в полицейское управление, дважды в прокуратуру». Мейсон потянулся к телефону. «Дела, позвоните в Ривервью Апартментс и найдите Телму Бентон. Скажите, что с ней хочет поговорить редактор Кроникл. А потом сразу соедините ее со мной». Минуту спустя зазвонил телефон. «Редактор», — рявкнул Мейсон, схватив трубку. «Миссис Бентон, убийство Форбса вызвало интерес публики. Вы приехали в наш город вместе с ним? Ведете ли вы дневник? Вас заинтересует сумма в $10,000 за исключительные права на публикацию дневника? Вы продолжаете вести его сейчас? Отлично, отлично. Никому не говорите о моем предложении. Я пошлю одного из репортеров, когда согласую сумму с издателями. Конечно, конечно, сначала он должен ознакомиться с содержимым дневника. Но я думаю, что мы заплатим вам названную сумму. Пока. Пока все. До свидания». Мейсон бросил трубку на рычаг, повернулся к Дейку. «Так, а теперь займемся образцами почерка. ты их достал?»